Была еще одна законная жена у Караджугая, взятая по настоянию шаха Аббаса. Окруженная роскошью, вторая жена не очень огорчалась равнодушием к ней супруга. Она беззаботно носилась по ханским гаремам, жадно вслушиваясь во все разговоры и сплетни гаремных красавиц. По настоянию, опять-таки, шаха и его избежание насмешек, Караджугай и Гефезе порешили пополнить гарем 30 наложницами. Караджугай щедро одаривал всех обитательниц своего гарема и сквозь пальцы смотрел на их чересчур привольную жизнь. Наложницы, хотя и находились под надзором евнухов, но ухитрялись подыскивать тысячи предлогов для выезда из дворца. То их тянуло в Кайсерии купить браслеты или благовония, то индийские купцы привезли новые ткани, то наложницы шахского Давлет-хане в гости к себе приглашают. Но особенно часто они посещали гадалку, пользовавшуюся особым покровительством начальника Феррашей. Эта ханум однажды предсказала шаху удачный исход битвы с турками, которую шах уже считал проигранной. Гадалка жила в красивом домике, утопающем в цветах и окруженном высокой изразцовой стеной. Ее нередко посещали знатные персиянки, желая узнать свою судьбу. Но на Майдане шептались, что кроме главного входа, оберегаемого двумя суровыми евнухами, имелся еще тайный в саду, куда проскальзывали богатые молодые ханы и купцы. Однажды Джафар сказал: «Не считаешь ли ты, мой благородный отец, что твои хасеги слишком часто направляют свои розовые носилки к ханум-гадалке?» Добродушно усмехнулся Караджугай. «Когда им исполнится по 100 лет, они уже все будут знать». Караджугай спокойно играл с Гефезе в нарды, когда дверь в комнату шумно распахнулась, и Джафар, задыхаясь, кинулся к отцу, но, увидев мать, почтительно приложил руку ко лбу и сердцу. Она обняла любимца, поцеловала и, смеясь, спросила, какая пчела нажужжала ему такое нетерпение. Тем временем Караджугай углубился в чтение свитка. Мужественное, приятное лицо хана то хмурилось, то вспыхивало гневом. Погладив шрам на щеке, он повернулся к Гефезе. «Аллах, свидетель, тяжелый груз мыслей придавил меня, как ноша верблюда. Посоветуй, умная Гефезе». «Слушаю и повинуюсь». Она пододвинула хану груду подушек. Расправив широкие рукава алтабасового халата, Караджугай удобно расположился на подушках и, скрывая волнение, стал читать описание жизни Луарсаба после отъезда из Гулаби Джафархана. То и дело Гефезе прикладывала к глазам расшитый бабочками платочек. Сидя на ковре, молодой хан все ниже опускал голову, покусывая шелковистый ус. Он любил Луарсаба и ненавидел Али Баиндура. О, какое наслаждение вонзить ханжал в сердце гиены! Но Шахин-Шах ценит свирепого лазутчика, и жизнь его неприкосновенна. Караджугай, понижая голос, дочитывал: «Благородный из благородных Караджугай-хан, тебе мои скорбные слова. Не о себе моя забота. Я добровольно сопутствую царю по мрачному пути испытаний, неспосланных всемогущим. Но орел всегда орел, если даже он в деревянной клетке, а змея не становится львом, если даже посадят ее в золотой ящик. Бог каждому определил судьбу. Пусть один царь велик и грозен, пусть Бог помог ему пленить другого царя, но нельзя допускать подданных забывать их место. Опасно позволить думать, что они властны над жизнью Бога равных. Это может навести на вредное понятие о достоинстве царских званий. Все мы не вечны, но жизнь надо прожить так, чтобы потомки не краснели за деяния наши. Не мне подсказывать благородные поступки. Вся жизнь доблестного Караджугай-хана наполнена ими. Да продлит Бог твои деяния до почетной старости, да сохранит твоих сыновей на поле битвы и на раскаленном всякими предательствами жизненном пути. О, Господи, помилуй раба твоего, князя Баака, Ферхеулидзе!» Караджугай поднялся. Гефезе торопливо подала ему боевую саблю и праздничный джаркеси. Она знала, куда идет ее благородный муж. «Осторожность, спутник мудрости! Не подвергай себя гневу Шахин-Шаха. Разреши благосклонно сопутствовать тебе, мой прославленный отец». И Джафар поправил застежку на своей груди. Карадзугай окинул покой этим острым взглядом, каким прощаются с дорогим оазисом перед путешествием в неизвестность. Сегодня как раз удобный случай. После второго намаза шах повелел предстать перед его всеобъемлющим умом. Русские послы домогаются тайного приема. Как всегда, начнут просить за царей Гурджистана. Может, Шахин-Шах обрадуется предлогу и смягчит участь Луарсаба? А тебе, мой Джафар, советую вспомнить обязанности хозяина. Ты, кажется, с гостями вернулся, если меня не обманул мой слух. Въехав через южную арку на Майдан, Карадзугай придержал коня. В Давлет-Хане еще рано, и он повернул к мраморной ограде. Здесь, оставив оруженосцев, он пешком направился к большому четырехугольному бассейну, сбросил сафьяновые сапоги и совершил омовение. Он знал, какой опасности подвергает себя, и решил отдать сегодняшний день на волю Аллаха. По ступеням благоговейно поднялся на широкую площадку и через мраморные ворота прошел в любимую мечеть. Его взор никогда не уставал любоваться тяжелыми мраморными колоннами, украшенными позолоченной резьбой и необычайно высоким сводом, выложенным небесно-голубыми изразцами, расписанными золотом. Опустившись на коврик, он предался думам. Всего неделя, как от Алиба Индура прискакал гонец. Кроме вечных жалоб на своевольство царя Луарсаба, гонец привез Саху Аббасу письмо, посланную царицей Мариам своему царственному сыну. Отбросив без внимания начертанные вопли Алиба Индура, шах Аббас с удовольствием прочел начертанные вздохи царицы-матери, которая умоляла сына пожалеть ее и покориться милостивой воле Шахин-Шаха. Черными чернилами она описала злодейские дела Саакадзе, не впустившего ее в наследственный удел багратидов дальше Твалади. Но и в летний тесный дворец она въехала лишь благодаря настойчивой просьбе княгини Харишань и настоятеля Трифилия, которым не мог отказать ностевский плебей.